Машины всегда возвращают в идеальном виде. «А что это были за случаи, о которых вы упомянули?» — повернула разговор в нужное ей русло Боуи. Элвин Травино усмехнулся. «Странная история. Не знаю, стоило ли вообще говорить об этом. Словом, иногда после него в кабине оставались разные следы. Один раз — 7 мертвых птах, в другой — пара собак, а потом еще дохлая кошка». «Это более чем странно», — воскликнула Руби, сделав большие глаза. «И что же вы сказали Дойлу на это?» «Что сказал?» Маленький хозяин большегрузных машин помедлил с ответом. «Однажды мы с ним крупно на этой почве поссорились. В самом деле? Как же это произошло?» «Сначала-то я думал, что его дохлые твари — это что-то религиозное. Знаете, как козлы у гаитян. Но потом мое терпение лопнуло. Нет, — решил я, — больше никакой дряни в моих грузовиках, и сказал об этом Дойлу. А он что?» Теперь Травино вздохнул. «Уже жалею, что начал с вами об этом, потому что начинаю понимать, к чему вы клоните. Ну да уж ладно. Короче, этот стервец рассвирепел, аж весь красный сделался, потом выхватил огромный нож, стал им размахивать и поносить меня почем зря. Признаться, перепугался я здорово. — А вы помните, как выглядел нож? — спросила Руби. Травино кивнул. — Длинный такой, блестящий, с чуть изогнутым лезвием. — Он напал на вас? — Нет, я дал ему отпор. Посмотрел ему прямо в глаза и сказал громко и четко, что он уволен. Велел ему убираться, чтобы ноги его здесь больше не было. Он спрятал нож и ушел. Но потом он все-таки вернулся. Да. Позвонил мне через пару недель и сказал, что ему нужна работа. И я ему ее дал. С тех пор никаких проблем. Водитель он, повторяю, классный. Вернулась секретарша с копиями путевок. Травино бегло просмотрел их и передал детективу Боуи. «Вы очень мне помогли», — сказала она. «Прошу только ничего не говорить Дойлу о моем к вам визите. Уж в этом будьте уверены. Если узнает он чего доброго, опять за нож схватится», — хихикнул на прощание Элвин Травино. В фирме Superfine Transport Руби Боуи побеседовала со старшим менеджером и двумя работниками, знавшими Элроя Дойла. Здесь, как и в других компаниях, на ее вопросы отвечали с готовностью, словно желая подчеркнуть, что проблемы с полицией никому не нужны. Сообразительный и подвижный чернокожий управляющий по имени Ллойд Свейс сформулировал общее мнение о Дойле. «Этот парень — одиночка. Друзья ему не нужны. Оставьте его в покое, дайте спокойно работать, а дело свое он знает, и все будет окей. Но норов у него бешеный. Я сам был свидетелем, как он взорвался, стоило одному из наших шоферов подколоть его. Дойл готов был убить его, клянусь». Между ними вышла драка. «Они бы подрались, но только мы этого не допускаем. Я быстро отправил того шофера в рейс, а Дойлу сказал, что если мигом не угомонится, вылетит с работы. Помню, с минуту мне казалось, что он мне вмажет, но нет, сдержался». «Однако да, он может быть опасен, если вы об этом хотели меня спросить». «Спасибо», — сказал Боуи. Вопрос отпал сам собой. Разбитной и грубоватый Мик Лебо, водитель Superfine, подтвердил почти все сказанное Свейзом о Дойле, а от себя прибавил. «Мужик он с гнильцой. Я ему не верю ни на грош». «А нет ли среди шоферов кого-нибудь, — поинтересовалась Руби, — кому Дойл особенно доверял, с кем подолгу беседовал?» «Вопрос стандартный. Многие убийцы попадались, потому что хвастались содеянным перед теми, кого считали друзьями. Друзья их потом и закладывали, давали показания против них в суде.